Глава 10. Через 3 дня после инцидента с подвигом Уварова из Москвы прилетел с особо важным пакетом порученец Чекменева, лично полковнику незнакомый. Держался капитан не по чину сухо и надменно, но как раз на это Стрельникову было наплевать. Пакет содержал 2 отдельные бумаги. В одной сообщалось, что в связи с возвращением к исполнению своих обязанностей начальника управления спецопераций полковника Неверова, ранее замещавший эту должность полковник Стрельников, назначен его заместителем по боевой работе с правами первого заместителя. С такого-то числа, с таким-то окладом денежного содержания. Раньше ничего подобного в штате управления не было, но, очевидно, обстановка потребовала. Обычное дело. Полковнику сообщение о возвращении к исполнению своих обязанностей Сергея Неверова принесло искреннее облегчение и радость. Всегда приятно, когда боевой товарищ, объявленный без вести пропавшим, вдруг возвращается живым и здоровым, да и от гнета ответственности он уже устал. Тот самый случай, когда человек всю жизнь мечтает о высоких чинах и должностях, и вдруг, достигнув их, с отчетливостью понимает, что просто не до конца осознавал баланса плюсов и минусов. Со стороны казалось, будто в том, чем занимаются большие начальники, нет ничего сложного. Но вроде бы очевидно. Написать серьезную, аргументированную с массой фактических материалов и выводов аналитическую записку куда сложнее, чем приказать ее написать, а потом зачитать на совещании у еще более высокого начальника. Все же выгоды и приятности генеральского, скажем, положения на глазах весомы и зримы. На практике выяснилось, что оно может быть и так в каком-то смысле, но вот для убедительного исполнения роли большого начальника требуются и совершенно специфические способности. Вышло совершенно как с крепким актером второго плана, сыгравшим массу замечательных, но ура встреченных и запомнившихся публике эпизодических ролей. А сам себя он видел на сцене непременно Гамлетом или царем Федором Иоанновичем. Но вот необыкновенным стечением обстоятельств он вожделенную роль получает. И не может ничего. Текст знает. Мизансцены и спектакли лучших режиссеров выучены давным-давно, чуть ли не со студенческих времен. Они выходят. Причем, что самое трагичное, ума и самокритики хватает, чтобы понять, в чем тут дело. Вот и Виктор Викторович оказался в такой же ситуации и, поруководив управлением 2 месяца, сейчас с облегчением принял новое назначение. Но некоторая горечь в душе все-таки осталась просто от того, что пришлось убедиться, на какой высоте расположен твой личный потолок. Людям это, как правило, не нравится. Кроме выписки из приказа по личному составу, пакет хранил в себе еще один приказ – теперь уже адресованный Стрельникову в его новом качестве. Ему поручалось, избавившись от посторонних забот и ни на что более не отвлекаясь, лично возглавить и координировать деятельность всех спецподразделений, оперирующих на территории Варшавы и прилегающих воеводств. К ним относились все отряды печенегов, которые пришлось перебросить из мест постоянной дислокации просто потому, что иных подобных формирований в российской армии не имелось. Каждый отряд численностью от 100 до 200 человек сочетал в себе свойства десантно-штурмового подразделения, отряда глубокой зафронтовой разведки, военной контрразведки, имея в своем составе также специалистов-детективов и экспертов-криминалистов, способных как расследовать преступления, в том числе и уголовные, так и грамотно их имитировать в политических целях. Универсальные, короче говоря, структуры, если ими умело руководить и знать, когда и как использовать. Вот только в качестве полевых войск они годились ровно в такой же степени, как ночной цейсовский бинокль для рукопашного боя или штучная снайперская винтовка для штыкового. Можно, но нерационально. Еще Стрельникову было позволено в целях обеспечения выполнения основной задачи подчинять себе любые подразделения армии и прочих военизированных структур, все еще сохраняющих боеспособность по ту сторону Вислы. Кроме того, он получал право решающего голоса при согласовании вопросов взаимодействия с командирами войсковых частей и соединений, прибывающих на фронт из внутренних округов. Для чего к приказу прилагался своеобразный мандат, подписанный начальником российского генштаба. С этими полномочиями Стрельников и должен был решать вроде бы понятную, четко сформулированную задачу. Отнюдь не начиная широкомасштабных боевых действий, исключительно методами поисково-диверсионной деятельности, вскрыть расположение опорных пунктов и баз снабжения противника, выявить его реальную боеспособность. По возможности, и исходя из фактической целесообразности, организовать деблокирование российских гарнизонов, продолжающих удерживать свои расположения. Как вариант, наладить между ними устойчивую связь и взаимодействие. Продолжать и совершенствовать практику направления на занятую мятежниками территорию малых диверсионных групп, устранять руководителей низшего и среднего звена, нарушать вражескую связь, минировать важные в военном и пропагандистском значении объекты, используя форму и знаки различия противника, инициировать столкновения между отдельными формированиями инсургентов и так далее. Как раз здесь Стрельников чувствовал себя вполне компетентным и способным сделать то, что от него требуется. Он полностью разделял мнение авторитетов своей профессии, что стратегии непрямых действий, реализуемые отнюдь невооруженной мощью государства, а именно спецслужбами и даже талантливыми дилетантами-одиночками, приносят не в пример больший эффект с гораздо меньшими потерями и усилиями. Беда была в том, что вторым уровнем отданных ему приказов, дословно от имени Чекменева, изложенных порученцем, являлось требование до поры до времени не нанести мятежникам морального ущерба, который бы мог подавить их волю к сопротивлению, то есть приставить пистолет к виску и в то же время посеять сомнения в том, заряжен ли этот пистолет. Как старый спецслужбист, Виктор Викторович хорошо понимал смысл затеянной Чекменевым игры и отдавал должное глубине его стратегического мышления, а вот в роли, ныне ему отведенной, испытывал глубокое раздвоение личности. Ну, вот если человеку в судебном процессе поручить одновременно исполнять функции прокурора и адвоката, и в каждой ипостаси дело непременно выиграть. Натура с более гибким складом ума, например, лорд Генри из «Портрета Дориана Грея», а то и Вадим Ляхов, нашла бы в подобной ситуации массу интересных возможностей и удовольствий, но не полковник Стрельников. Он видел здесь только совершенно ненужную ему головную боль. Однако Игорь Викторович Чекменев знал, что делал, и нашел для своих иезуитских планов идеального исполнителя. Стрельников будет решать каждую из поставленных задач четко и точно, ни на шаг не отступая от буквы приказов, особенно памятуя о случившемся и по его вине тоже проколе с уничтожением верхушки Национально-освободительного комитета. И в итоге на стыке этих двух ситуаций возникнет третья, которая и предоставит Чекменеву новое взамен утраченного окно стратегических возможностей. И в заключение посланец передал, что поручик Уваров отзывается в Москву в распоряжении начальника управления с одновременным производством за боевые заслуги в чин штабс-капитан. Сейчас Стрельников сидел в своем кабинете на той самой укрепленной базе на правом берегу Вислы, где приходил в себя после ранения Уваров и где в отдельном помещении, отгороженном броневыми дверями, размещалась служба военно-инженера Леухина. Сам он тоже здесь присутствовал, одетый, правда, не в затертую кожанку, а во вполне респектабельный штатский костюм спортивного покроя. Из серовато-бежевого букле с брюками гольф, заправленными в высокие шерстяные гетры, в тяжелых рыжих ботинках. И подходящая к наряду тирольская шляпа висела на крючке вешалки. Но натуральный мелкопоместный пан с претензиями, собравшийся на охоту в западные Карпаты или высокие Татры. Панорама, спроектированная прямо на крашеную под слоновую кость стену комнаты, изображала Варшаву, снятую под углом 45 градусов и с высоты метров 300. с отчетливым изображением улиц, переулков, отдельных домов и проходных дворов в их подлинном виде. Но это не было аэрофотосъемкой, всегда требующей грамотной расшифровки. Это был скорее макет, выполненный сумасшедшим архитектором, положившим не один десяток лет жизни, чтобы воспроизвести точную копию миллионного города и в полном соответствии с оригиналами раскрасить улицы, дома и скверы. Он даже озаботился тем, чтобы нанести границы муниципальных районов, название улиц, главнейших объектов и в ключевых точках нумерацию домов. И вся картина была покрыта россыпью красных и зеленых световых точек, словно оспа накрыла город. Где-то огоньки группировались кучно, целыми созвездиями, но по большей части расползлись по макету крайне рассеянно и неравномерно, соблюдая при этом непонятную на первый взгляд, но все-таки систему. А на столе, напротив стены с проекцией у Стрельникова, лежала распечатанная копия этой же схемы, однако значительная часть красных и зеленых звездочек здесь размещалась иначе. «Как видите, Виктор Викторович, — говорил Леухин, — за неделю наши клиенты развезли гостинцы по всему городу и тем самым, как и замышлялось, раскрыли нам почти полную дислокацию своих боевых групп и опорных пунктов. Красные отметки — это боеприпасы, которые до настоящего времени находятся в своих заводских упаковках, зеленые — отдельные виды вооружения, имеющие индивидуальную маркировку. СПГ, СГА, пулеметы, ЗРК. Так что достаточно вашего приказа». Военный инженер имел в виду наглядно представленные на макете результаты собственной работы, которой он посвятил не один год трудов. Еще задолго до начала польского восстания, просто как одну из мер, могущую обеспечить в случае необходимости стратегическое преимущество российских войск, он придумал столь необыкновенную штуку. И известно, что наши военные заводы поставляли технику и вооружение в десятки стран, как входящих в ТАОС, так и существующие за его оборонительным периметром. Вот Леухин в минуты озарения, которые посещали его обычно в то время, когда он трудился в своей домашней мастерской над абсолютно точными копиями пистолетов или танков, в масштабах от 1 к 1 до 1 к 43, очень, кстати, способствующие душевному здоровью занятия, и придумал такую хитро-подлую вещь. Отчего бы не оснащать, просто на всякий случай, исходя из военно-политических соображений, экспортные, а если надо, то и внутреннего пользования, предметы вооружения, от танков и самолетов до контейнеров с боеприпасами, специальными маячками, нераспознаваемыми без применения особых методик. Всегда можно отследить путь и текущее местоположение устройства, а уж потом реагировать в соответствии с требованиями момента. Идея встретила у инстанций, поскольку Леухин принадлежал к элите печенегов с самого момента возникновения этой службы, полное понимание, поддержку и финансирование. Затем так удачно сложилось, а удачно складывается почти всегда, если человек в достаточной мере поглощен своим делом и призванием, что инженеру в руки попали отдельные разработки профессора Маштакова, которые тот делал на заказ для всевозможных антисоциальных элементов еще в бытность свою вольно практикующим непризнанным гением. Еще не зная автора этих маленьких, с изумительным талантом и поперек всех известных принципов сделанных штучек, видеоинженер проникся к нему полнейшим уважением и завистью. Нет, это же надо догадаться. Приборчик размером в желудь, неотличимый от десятков и сотен других, спокойно работающих в общей схеме, управление полетом ракеты воздух-воздух или земля-земля, предположим, вдруг берет управление на себя, аккуратно подавив все прочие команды и, пользуясь базой данных центральной или локальной ЭВМ, возвращает боеголовку в исходную точку. Были в добытых оперативным путем артефактах и еще более остроумные миниатюрные устройства. Если известный последние полвека последователь левши, инженер-сядристый, умел изготавливать работающие дизель-моторы, помещающиеся в кожухе из оболочки макового зернышка, но не нашел им практического применения, то профессор Маштаков этот рубеж преодолел. В то же время Юрий Владимирович достаточно талантливый, чтобы разобраться в принципах функционирования изделий, не в состоянии был представить, как столь эффективные, причем изготовленные чуть ли не на уровне сельской кузницы приборы, могли быть придуманы. Какими мозгами, с использованием каких творческих озарений? И Леухин добился свидания с неизвестным гением. Кличка в разработке Кулибин. Как только узнал, что он, наконец, выявлен и изъят. Не только удовлетворил естественное любопытство, но и внес ценные предложения, как использовать его в государственных интересах. Суть политики Чекменева в том и заключалась, что люди де юре, занимающие незаметные, незначительные посты, в силу особенных, только им присущих качеств, фактически получали права и возможности, сопоставимые с министерскими, а то и превосходящие их. Таким образом, и воплощалась в жизнь с юношеских лет выношенная генералом идеи криптократии, сутью которой являлось то, что в государстве наряду с людьми, занимающими публичные посты, должны быть и другие, обладающие реальной, но никому постороннему неизвестной властью. Все на самом деле и определяющее. Не то чтобы кукловоды, но нечто вроде этого. А в случае необходимости каждый криптократ может быть выдвинут и на формально значимый пост любого уровня. Поэтому идеи Бубнова и Ляхова с их верископом легли на уже тщательно подготовленную почву. «Достаточно вашего приказа», — завершил Леухин начатую мысль. «И я могу хоть сейчас заставить взорваться почти любой патронный и снарядный ящик на их позициях и в складах, любую из захваченных мятежниками зенитных и противотанковых ракет». Предложение, конечно, заманчивое, но не своевременное. Сейчас, как вы правильно заметили, мы отслеживаем все их перемещения, имеем почти полную картину вражеской дислокации, потому что оснащенные индикаторами вооружение попало к мятежникам не только со складов арсенала, значительная его часть хранилась непосредственно в воинских частях. Но в то же время мы не можем с достоверностью знать, Стрельников побарабанил пальцами по карте, где здесь мятежники, а где наши. Что если вот это, к примеру, скопление, остатки полка или батальона, занявшие круговую оборону, а не банды боевиков, и послав сигнал, мы их уничтожим или хотя бы лишим боеприпасов? Вот если бы вы могли гарантировать... Увы, господин полковник, до такого наука еще не дошла. Я могу отвечать только за оружие из арсенала. Его передвижение мы отслеживали с самого начала, а остальное маркировалось задолго до начала событий, просто чтобы предотвратить хищение и несанкционированную передачу возможному противнику. Тут уж на вашу разведку надежда, пусть она и выясняет, где свои, где чужие. Разведка разведкой. А вот вы-то для чего в город ходили, Юрий Владимирович? На пана вы, похоже, спору нет. А все же, зачем так рисковать? Случись с вами что, наша служба понесет невосполнимую на данный момент потерю. Несмотря на шутливый тон, полковник говорил вполне серьезно. Потеря Леухина была бы невосполнимой на несколько ближайших месяцев, когда все и будет решаться. Но и прямо запретить такую самодеятельность своей властью Стрельников не мог, поскольку военный инженер по должности ему не подчинялся, поддерживая лишь оперативное взаимодействие. Леухин же, родившийся в Варшаве и не один год в ней прослуживший, и язык, и обычаи, и сам город знал досконально, мог выдавать себя за природного поляка и коренного варшавянина без риска разоблачения. Разве что на бывшего соседа или сослуживца, перекинувшегося на сторону врага, невзначай наткнется. Но вероятность такого именно события была исчезающе мала, да и самому дезертирам всегда можно представиться. Есть такое понятие, Виктор Викторович, инженерная разведка местности. И вот ею я занимаюсь. Поручить кому-то другому, увы, не могу. Просто некому. То, что меня интересует, обычный разведчик, скорее всего, даже не увидит. А если и увидит, то не поймет. Касательно риска. От риска поймать шальную пулю мы с вами и здесь не избавлены. А от вас мне сейчас требуется одно приличный вертолет хотя бы на полдня. После этого я буду готов ответить на большую часть интересующих вас вопросов. Вертолет дам, после краткого раздумья ответил Стрельников. Этого добра хватает. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что и зачем делаете, и согласовали свою акцию. Очень мне не хочется еще и за вас отвечать. Из одного дерьма еле выкарабкался. Вот здесь будьте спокойны. Еще никто не мог упрекнуть Леухина, что из-за него имел неприятности. Кроме тех, конечно, кто эти неприятности заслужил. Стрельников не подвел. Вертолет выделил хороший, трехместный противотанковый Си-50 черный «Беркут» с бронезащитой, держащий прямое попадание 40-миллиметрового зенитного снаряда, вооруженный двумя пушками, двумя крупнокалиберными пулеметами и дюжиной самонаводящихся ракет. Быстрее, чем за час, помощники Леухина смонтировали в переднем блистере несколько зеленых алюминиевых ящиков, напоминающих батальонные рации, наскоро соединенных пучками разноцветных кабелей. Вместо посадочной фары привинтили параболическую антенну, выполненную из прутьев белого и желтого металла в палец толщиной, весьма похожую на втрое увеличенную корзину для бумаг. Леухин, уже переодевшийся в летный комбинезон, подошел к пилоту, немолодому капитану с обветренным, буроватого оттенка лицом, на котором ярко выделялись розовые пятна давних глубоких ожогов. Тот с явным неудовольствием наблюдал за проводимыми над его машиной манипуляциями, но не вмешивался, из опыта зная бессмысленность таких попыток. Просто следил, чтобы не сотворили чужие инженеры чего-то, могущего повлиять на безопасность полета и пилотажные качества машины. Тут он готов был сражаться до упора. «Не беспокойся, командир, проблем не будет. Я сам с собой лечу. Только пушки на этот рейс снять придется. Вместе со снарядными коробками, чтобы машину не перегружать. На их место еще кое-что прицепим. Вернемся, все сделаем, как было, не подкопаешься». Пилот пожал плечами. «Ваше дело. Уверены, что стрелять не придется? Снимайте. Заодно и ракеты можно снять. Маневренность улучшится». «Ракеты как раз оставим. Мы от них в воздухе избавимся. А если вдруг стрелять потребуется, я и пулеметами обойдусь». «Что, приходилось?» – впервые проявил интерес капитан. Леухин только махнул рукой в том смысле, что приходилось много чего. «Вот тут наш маршрут нарисован», – протянул он пилоту полетную карту. «Пока так. А там, по ходу дела, я буду руководить». Пилот взглянул мельком. Часа на полтора рейс. Над чужой территорией многовато. Если у них протазаны есть, могут и достать. Говорят, были уже случаи. А еще я слышал, они Плотский аэродром захватили. Подлетывают иногда то на разведку, то на свободную охоту. Я бы с парой копчиков не хотел встретиться, да еще и без пушек. Подлетывают, не стал скрывать Леухин. Я не только слышал, но и видел. Ути-200-220 кружились над Вислой, может, фотографировали. Одного сбили, в реку упал. А про копчики, сомневаюсь, не тот у панов уровень. Да и не слыхал я, чтобы они хоть одну авиабазу с боевыми самолетами захватили. А если только из-за границы волонтеры подлетели. Ну, как-нибудь, мы люди военные. Экономя горючее, вертолет залетел по самолетному с разбега. Аэродром находился возле городка Хайнувка в глубине Беловежской пущи и был хорошо замаскирован. Не от почти гипотетических воздушных разведчиков, а от европейских навигационных спутников, которые вполне могли передавать безвозмездно, а то и продавать информацию инсургентам. Идя на полуторакилометровой высоте, вертолет порядочно забрал к северу, чтобы потом выйти на Варшаву с тыла. Летящий с запада аппарат привлечет гораздо меньше внимания. Да и если вдруг подобьют или что-то случится с мотором, проще уходить на свою сторону по прямой без разворота. Довольно простой тактический прием, но сколько раз на других фронтах он давал летчикам единственный спасительный шанс. Из кабины стрелка-бомбардира открывался великолепный обзор. И Леухин с обыкновенным любопытством, не имеющим пока военного характера, разглядывал пущу, раскинувшуюся внизу, как зеленая медвежья шкура. Ее пересекали редкие, узкие и почти пустые дороги, виднелись красные черепичные крыши деревень и отдельно стоящих хуторов. Над вершинами деревьев время от времени возникали купола и колоколенки православных церквей. Здесь повстанцы не могли рассчитывать на поддержку местного населения, и сосредоточение российских войск проходило планомерно и спокойно. А вот по ту сторону Буга и Нарева начиналась уже другая территория, формально еще своя, но как бы и ничейная. До самого Альштына крупных российских гарнизонов здесь не было, да и повстанческих вроде бы тоже. Однако передвигаться силами меньшей роты и без бронетехники, останавливаться на ночь в более-менее крупных населенных пунктах, воспрещалось специальной инструкцией. Хотя вертолет делал почти 250 км в час, благодаря высоте и однообразному пейзажу казалось, что он едва ли не стоит на месте. Медленно-медленно возникали по курсу очередной поселок, тускло отсвечивающие лужицы озера, извилистые русла речки и также медленно уплывали под консоли коротких крыльев с торчащими боеголовками ракет. «Будто на дирижабле летим», — подумалось инженеру. На плоском экране обычного портативного дальновизора, пристроенного на месте снятого пушечного прицела и подключенного к локатору, воспроизводилась цветная картинка, пролетающая под ногами местности, перекрытая координатной сеткой. Леухин несколько раз замечал характерные засветки, свидетельствующие о том, что и сюда уже попала кое-какая его продукция. Тогда он просил пилота сделать пологий вираж со снижением, длиннофокусным объективом фотографировал нужный участок и делал пометку на пристегнутом к колену планшете. Само собой, такую работу мог бы выполнить любой техник из его отряда и даже толковый профессиональный летнап. Но была у инженера еще одна задумка, перепоручить которую непосвященному человеку было невозможно. И по техническим причинам, и из соображений секретности. Не дай бог информации просочиться на сторону, умные вражеские аналитики, а там таковых не может не быть, хоть своих, хоть закордонных, быстренько поймут, в чем дело, и на всех далеко идущих планах можно ставить крест. Стрельников говорил, что по достоверным данным в Польшу уже начали сползаться боевики и резервисты «Черного интернационала» как из-за периметра, так и из европейских стран. Всякие там городские партизаны, партийные и беспартийные леваки, мечтающие поджечь пожар мировой революции, авантюристы, увидевшие хорошую возможность пощекотать нервы и просто крупно подзаработать. Имея в виду не только волонтерскую зарплату, но и неограниченное право мародерства и грабежа. И сам Леухин, успевший совершить несколько вылазок в Варшаву, Лодзь и Радом, чтобы лично посмотреть, что там творится на знаменитых оружейных заводах, видел достаточное количество людей совершенно не местного облика, говоривших по-польски с жуткими акцентами или вообще не знавших языка. Да и русских из коренного населения, перешедших на сторону повстанцев, встречал, хотя и изредка. Кто из них действовал по идейным соображениям, кто исключительно по шкурным, сейчас значения не имело. А вот когда наведем порядок, тогда и раздадим всем сестрам по серьгам. «Эй, командир!» — вдруг зазвучал в шлемофоне голос второго пилота. «Снизу стреляют! На 8 часов! Метров 700! Сарай какой-то!» Леухин, глянув в указанном направлении, тоже увидел отдельно стоящую хибару на небольшой лесной проплешине. Из-под стрехи с короткими интервалами просверкивали серии вспышек дульного пламени, отчетливо видимые на фоне темного проема чердачного окна. Судя по яркости и размерам оранжевого бутона, крупнокалиберный, скорее всего, ДШК, старое, но верное оружие. Калибры и марки оружия инженер давным-давно умел определять автоматически, навскидку, в том числе и по виду пламени, и по звуку. Пилот резко свалил вертолет на крыло, разворачиваясь носом в сторону огневой точки, готовясь к атаке и сжимая мишень, то есть уменьшая свою поражаемую поверхность. «Рановато начали, дураки!» — отстраненно подумал Леухин, словно не в него сейчас целились и мечтали убить. Им подпустить нас метров на 200, тогда и врезать. Сбить бы вряд ли сбили, но хоть шанс был. Действительно, длинная очередь бронебойно-зажигательными, попавшей в кожух двигателя или основание винтов, могла натворить беды. Вертолет, хоть и с бронированным брюхом, все равно не танк. Тут же вспомнилась и неведомо от кого слышанная острота. Вертолеты – это души погибших танков. Изрядно сказано. Только вот кем? Вертолетчиком или танкистом? Леухин, невзирая на проносящиеся мимо смерти, в данный момент обозначенный пронзительно белыми прочерками трассеров, не отрывал глаз от экрана. На огневой точке и поблизости его клиентов нет, а вот там, у самого горизонта, кажется как раз то, что надо, то, зачем он, собственно, и летел. «Атакуем!» Решительно, но с оттенком вопроса вроде бы из уважения к временному начальству выкрикнул в ларингофон пилот. «Давай!» Тут же подтвердил решение Леухин, но и без его согласия с пилона уже сорвалась первая ракета. Второй, в принципе, и не требовалось. Оператору достаточно было хоть на долю секунды захватить цель в налобный визир и при этом нажать тангенту на ручке управления, причем независимо, куда в этот момент была направлена продольная ось Сурса. Образ цели впечатывался в крошечный, как у ящерицы, мозжечок снаряда. Из курса его могло сбить только прямое попадание или близкий разрыв антиракеты. Таковых у мятежников не имелось. Последние оставшиеся ему секунды пулемет бил, не переставая, на расплав ствола. И одна или две тяжелые пули все-таки чиркнули по броневому листу блистера. Но без толку, под острым углом, оставив только неглубокие, чуть побелевшие по краям каверны. А на месте сарая уже вспух багровый, подсвеченный черным, лохматый шар. Задирая нос, вертолет полез вверх. Леухин, выворачивая голову, видел, как из клубов дыма разлетаются по сторонам доски, неторопливо вращающиеся обломки бревен и вроде бы даже лафет пулемета. «Есть!» — радостно заорал пилот-бомбардир, произведший свой первый удачный боевой впуск. «Зафиксировано! Уничтожен мощный опорный пункт противника с тяжелым вооружением. Вертим дырки, командир!» «Господин военный инженер, подтверждаете?» — перхнув горлом, осторожно осведомился первый. Формально подтверждение совершенного от Леухина не требовалось. Результат выстрела запечатлен на фотопленке, да и следы пуль на стекле – дополнительное веское свидетельство. Не имевшим еще в этой кампании ни побед, ни потерь летунам на клюкву хватит. Тут речь шла о другом. Согласится ли подсадной пред лицом начальства или в письменном рапорте с именно такой оценкой уничтоженной цели или бросит небрежно? Да о чем тут говорить? Развалили гнилой сарай, а шуму-то? А ежели мощный опорный пункт, так и цена подвигу другая. Леухину для боевых спутников казенных орденов было не жалко. Когда им еще подобный случай представится? О чем речь, братцы? Славно получилось. Там дорога неподалеку, шоссе со Струва на Плоцк и мост через Нарев. Со своим ДШК много в случае чего наших накрошить могли. А если не один был пулемет, а два или пять? Натуральный укрепрайон. Я еще канаву какую-то заметил. Вполне может быть разветвленная сеть окопов и траншей. Пилот не совсем понял, всерьез говорит инженер или издевается. Но предпочел все воспринять буквально, тем более все их переговоры писались на бортовой магнитофон. Через фон и треск помех, кто там будет в интонациях разбираться. Спасибо, комрад. Мы тоже подтверждаем ваше активное участие в поиске и уничтожении цели. Сегодня водку вместе пьем. Ты еще вернись, слегка охладил пилота Леухин. Сейчас самая работа начнется, за которой летели. Так что не дрейф. Все мои команды выполняем мгновенно и не задумываясь. Ты второй, от визира больше не отрывайся. Но упаси тебя Бог пальнуть без приказа. Не только про ордена забудешь, а и звездочек лишишься. Тут сейчас дела государственной важности начнутся. За время их разговоров вертолет забрался на более чем километровую высоту, откуда хорошо была уже видна и чуть извилистые ленты Вислы, и мутноватый купол испарений, и дыма над окраинами Варшавы, хотя до нее было километров 50. «Давай, командир, доворачивай на пол первого и со снижением до 200 метров выводи в центр квадрата 16-11. Понял?» «Так точно. А там что?» На экране Леухина там фиксировалось до десятка засветок, причем 4, того самого типа, что он и искал. Такие именно характеристики имели ЗРК, который он оставил в арсенале в подарок повстанцам. Весьма совершенное устройство, пусть и не последнего поколения, но вполне способные поразить цель, летящую со скоростью звука на высотах до 3 километров. Давать их неприятелю вообще-то было рискованно, но затея того стоила. Только вот пришлось добиться запрещения полета фронтовой авиации в отмеченных Леухиным квадратах. А сейчас он шел на смертельный риск, чтобы лично проверить эффективность разработанной им тактики и средств военно-психологического подавления противника. Мотивация воен-инженера была простая. В некотором роде самурайская. Если удастся, вся слава ему. Но если он просчитался, то уж лучше умереть самому на поле боя, нежели совершать харакири или всю жизнь терзаться, что люди погибли из-за твоей самонадеянной глупости. Вместо мифического опорного пункта, а почему мифического? Все ж таки обычно тяжелые пулеметы на чердаках деревенских сарайчиков просто так не ставят. Впереди обнаружился самый настоящий, созданный в недавнее время, снабженный по преимуществу краденым оружием и боеприпасами из арсенала и расположенный весьма удачно в районе перекрестка трех шоссейных и железной дороги, чуть севернее места впадения Буга в Вислу. Судя по количеству только сигнализирующих о своем наличии патронных ящиков, здесь закрепилось 2-3 десятка боевиков, плюс 4 ЗРК с боекомплектов по 5 ракет. Солидная сила. Причем, скорее всего, это лишь один из элементов спешно сооружаемой оборонительной линии по северному фасу Варшавской агломерации. Этих ЗРК хватит, чтобы уничтожить целую эскадрилью самолетов или вертолетов, пару танковых рот. А ведь могут быть и другие, и обычные гранатометы, и противотанковые пушки, и сами танки. Война разворачивается всерьез. Ну а чего удивляться? Во времена всех четырех польских восстаний инсургенты ставили под ружье сотни тысяч человек. В 19 году только силами добровольческого и трех кавалерийских корпусов удалось разгромить австро-германо-польскую армию Пилсудского под шумок, прорвавшуюся почти до Киева. Сейчас дело шло почти к тому же. Не удастся подавить ситуацию очередным блицкригом, можно завязнуть на годы. И здесь скромный военный инженер мог сыграть, не боясь этого слова, историческую роль. Вроде как в войне севера против юга строитель легендарного монитора. Фамилия у пилота была труднопроизносимая. По имени называть его Леухин не хотел, поэтому продолжал обращаться просто. «Командир, сейчас нам предстоит озаботиться сохранностью своих подштанников. Цель должна появиться прямо под нами, но я ее пока не вижу. Может, у тебя глаз наметанней, смотри внимательно. У них есть ЗРК, у меня средства подавления, придется рискнуть. Давай, не ниже 500, кругами. Или мы их увидим, или у них нервы не выдержат». «Понял, попробуем. Но если попадут, нам абзац. Лично мне это не нужно. Пошел!» Вертолет, завывая двигателем, ринулся вниз, имитируя атаку. С земли это выглядело достаточно страшно, особенно для тех, кто имел представление о боевых возможностях «Беркута». Но на первый раз нервы упрятавшихся под густыми кронами деревьев выдержали. Решил кто-то из их командиров, имеющих соответствующий опыт, что заход может быть и случайностью. Померещилось что-то пилоту, вот и решил присмотреться повнимательнее. Зато Леухин на своем экране увидел, что система наведения двух комплексов активизировалась. Под маскировочной сетью или в блиндаже наводчики перевели рычажок управления в боевое положение, и луч системы «Красный глаз» начал ловить цель. За 10 секунд, пока они находились в зоне захвата, Леухин не успел разглядеть на земле ничего подозрительного, однако бортовой вычислитель подтвердил, что совмещение было полным. В какой-то точке глиссады «Беркут» прошел точно над позицией одного ЗРК, а второй находился на 50 метров левее. При необходимости залпом бортовых ракет можно было пройтись по лесу и почти наверняка накрошить столько пушечного мяса, что инсургентам хватило бы впечатлений, чтобы и внукам рассказать, но это в намерение Леухина пока не входило. Подвешенный к вертолету локатор позволял отследить ту миллисекунду, в которую сработает пиропатрон, запускающий твердотопливный двигатель, и послать встречный импульс, который взорвет боеголовку раньше, чем ракета вылетит из спусковой трубы. Беркут вывернулся вверх и тут же пошел на второй заход, демонстрируя, что он явно обнаружил цель и ложится на боевой курс. Игра на нервах противника, которую также можно было назвать ловлей на живца, продолжалась. Командир, как только увидишь вспышку внизу, на всех газах подскакивай вверх. Второй, повторяю, не стрелять ни в коем случае. Ни в коем случае без особой команды. По-прежнему, ничего не видя внизу, инженер наугад дал несколько коротких очередей из курсовых пулеметов по лесной чаще примерно туда, откуда за ними следили зенитные прицелы. Леухин успел заметить, как брызнули в стороны срубленные пулями ветки и листья, и тут же между деревьями рвануло. Раз, и буквально через секунду-другую, на запасной позиции, как ее и обозначил локатор. Взрывы были слабее, чем у ракеты «Воздух-Земля», но все равно впечатляющие. Как раз соответствующие мощности боеголовок ЗРК плюс пороховых шашек двигателей. Под пологом леса начало расползаться низовое пламя пожара. «Здорово!» – опять зазвучал в шлемофоне голос пилота. «Куда вы это им так лихо попали? В склад боеприпасов? Ну и глаз же! Я так ничего и не заметил. Третий заход делать будем? Не стоит! Плавный вираж вправо с набором высоты и наблюдайте внимательно!» Леухин перекинул тумблер на панели прибора, после чего вдавил красную кнопку. Внизу, почти на границе пожара, взметнулся вверх сноп огня, гораздо более яркого, чем от прежних взрывов, разбрасывая по сторонам землю, ветки, сосновые лапы, куски автомашин и обрывки человеческих тел. Тон 10 боеприпасов пошли до гуры. «Ух ты! А это что, детонация?» «Вроде того. Полетели домой. Вот теперь точно можем докладывать об уничтожении второго опорного пункта и очень большого военного склада. Наши шансы растут на глазах». Вернувшись, Леухин достойно отпраздновал с летчиками выдающийся успех боевого вылета, о смысле и сути которого сообщил лишь то, что они приняли участие в испытании нового вида оружия, которое позволяет выявлять и в некоторых случаях уничтожать специальными электромагнитными лучами взрывчатые вещества и боеприпасы противника, если их количество превышает некоторую критическую массу. «Так это что же, можно теперь просто лететь над фронтом и взрывать?» «Ну, не совсем так. Я же сказал, нужна критическая масса. Ну, скажем, около тонны. Опять же, важны условия хранения боеприпасов, вид и тип ВВ, экранированность, расстояние, коэффициент плотности укладки и прочие элементы формулы Борискова. Но кое-что кое-когда удается». В чем вы и убедились. Так что выпьем.